Точно не знаю, Мишель. По косвенным признакам можно предположить, что наши действительно хотят помочь французам, но не явно, и подготовили англичанам какую-то пакость. А поверят французы нашему посланию, или не поверят, это не важно. Но свое доброе дело мы сделали, предупредили их заранее. Вот как, любопытно, что же за козырь в рукаве у его превосходительства. Тем более будет интересно сыграть такую партию. Между тем, веселье продолжалось, а семейная пара закончила ужин и направилась к выходу. Уже в дверях женщина остановилась, как будто что-то вспомнив, и раскрыла сумочку, достав из нее запечатанный конверт. Мужчина тем временем прошел вперед, а женщина обратилась к метрдотелю. «Я могу попросить вас об одной услуге, месье?» «Конечно, мадам. Чем могу помочь?» «Передайте, пожалуйста, этот конверт ювелиру. Только скажите, чтобы он вскрыл его немедленно. Там приятный сюрприз. Я не хочу делать это сама, чтобы не скомпрометировать человека. Ведь злые языки сразу растреплют это. Не волнуйтесь, мадам. Я все сделаю, как вы просите». Женщина улыбнулась и отдала конверт метру, после чего не спеша покинула ресторан. Мужчина ждал ее на улице. Взяв даму под руку, предложил прогуляться. Чудесный летний вечер, жара уже спала, и вокруг нет никакой войны. А то, что творится на другом берегу Средиземного моря, это очень далеко. Здесь же для всех война закончилась. Когда супруги Бертран дошли до ближайшего переулка и свернули за угол, ускорили шаг. По пути Мишель избавился от парика, накладной бороды, усов и очков. Выйдя на параллельную улицу и удалившись достаточно далеко от виллы Сен-Тропе, взяли такси и поехали в другой конец города, после чего еще три раза меняли машину, прежде чем вернулись в Амбассадор. И лишь оказавшись у себя в номере, мадам Бертран перевела дух, рухнув на кровать. Уф-эф-эф, устала. Мишель, как я теперь тебя понимаю, 5 лет такой работы, обычная работа, как и все прочие. Когда относишься к ней именно как к работе, а не как к подвигу, все становится гораздо проще. Ужинать еще будем, или хватит, а давай перекусим. У меня после таких приключений зверский аппетит разыгрался, и никуда сегодня больше не пойдем. Только сделай заказ в номер. Будет исполнено, моя королева. Когда этот суматошный день наконец-то закончился, и месье Бертран с чувством выполненного долга растянулся в постели, предвкушая еще несколько дней безмятежного отдыха в Ароне до появления англичан, как нежная теплая рука скользнула по его груди, а совсем рядом раздалось «Мур-эр-эр-эр». Глава 10. Абукир наоборот. Командующий эскадрой французского флота вице-адмирал Марсель Бруно Жансуль сидел за столом в своей каюте флагманского линкора «Дюнкерк» и с удивлением читал доставленное рано утром письмо. «Бонжур, месье. Я не знаю, кто прочтет мое письмо, поэтому пишу без указания имени. Прошу вас как можно скорее донести до командующего французской эскадрой адмирала Жансуля информацию о том, что англичане собираются уничтожить французский флот, чтобы он не попал в руки немцев. В течение ближайшего времени к военно-морской базе Мерсель-Кибир подойдет английская эскадра. Адмиралу Жансулю будет выдвинут ультиматум с предложением выбрать любое из 4 условий. 1. Продолжить военные действия против Германии и Италии. 2. Перевести корабли в порты Англии с последующей репатриацией команд. 3. Перевести корабли во французские порты Вест-Индии, либо в порты США для последующего интернирования и репатриации команд. 4. Уничтожить все корабли самостоятельно на месте. В случае невыполнения условий ультиматума командующий английской эскадрой имеет приказ уничтожить все французские корабли, находящиеся в базе Мерсель-Кибир и в порту Оран. Аналогичные действия предполагается предпринять и против других кораблей французского флота, находящихся в английских портах, в Александрии, Касабланке и Дакаре. Передать эту информацию по официальным каналам я не могу. У вас где-то происходит утечка секретных сведений. Надеюсь, что мое сообщение поможет вам не оказаться застигнутыми врасплох и спасет жизни многих французских моряков. Друг Франции. Дочитав до конца, адмирал удивленно глянул на своего флаг-офицера лейтенанта Бернарда Дюфая, который доставил это странное письмо, а теперь сидел напротив и молча ждал, что скажет начальство. Откуда это? Вчера доставили в ресторан «Вилла Сен-Тропе», мон-амирал. Мэтр вручил письмо одному из офицеров, а его попросила это сделать какая-то дама, перед этим зашедшая в ресторан. Письмо было сразу вскрыто и прочитано, что вызвало удивление у всех, кто там находился. Я сам не присутствовал при этом, письмо доставили на Дюнкерк только сегодня утром. но игнорировать такую информацию нельзя, вот я и решил побеспокоить вас немедленно. В высшей степени странное послание, если только это не глупая шутка. Но кто же этот благодетель, и какую цель он преследует? В альтруизм с его стороны, честно говоря, как-то не верится. Какие у вас соображения по этому поводу? У меня пока только три предположения, мон-амирал. Если это все же не розыгрыш, хотя не понимаю, кому бы это понадобилось, то первое, провокация немцев, пытающихся таким способом поссорить нас с Англией. Но чего они этим добьются, если выяснится, что информация ложная? Ничего, а выяснится это очень быстро. Второе, информация правдивая, и немцы нам ее сливают таким необычным способом, чтобы избежать возможной утечки при передаче по официальным каналам. В принципе, такое возможно, и в этом случае их действия вполне логичны. Они смогут нашими руками потрепать английский флот. Ну и третье, это дело рук какого-то английского доброхота, имеющего доступ к секретам, и очень недовольного существующими порядками в Англии, и который таким способом преследует какие-то свои корыстные цели, выдавая нам планы англичан. Разумеется, я говорю не о рядовом клерке, а о человеке в высших эшелонах власти. В Англии сейчас таких хватает, кто недоволен политикой Черчилля. А если это так, то значит информация в письме соответствует истине, ибо врать ему нет никакого смысла. Никому же другому просто нет никакой выгоды от этого предупреждения. Так что, думаю, либо это немецкая разведка, либо высокопоставленный англичанин, имеющий личные мотивы навредить своим. Логично. Значит, говорите, дама, опознать ее смогут? Вряд ли. Она была под вуалью, и мэтр ее толком не рассмотрел. Сказал только, что молодая и стройная, одета хорошо, с ней был какой-то мужчина. А мужчину не опознали? Нет, его толком никто не видел, только официант, который их обслуживал, и мэтр. Оба сказали, что никогда этого человека раньше не встречали, но готовы поклясться, что он француз, причем из высшего общества, а не переодетый бандит из-под моста. У них на такие вещи глаз наметан. И каким боком здесь немецкая разведка, или предатель-англичанин, не знаю, мон-амирал, но одно не исключает другого. Эта парочка вполне может быть связана как с немцами, так и с англичанами. Возможно, возможно. Постарайтесь их найти, лейтенант. Поставьте на ноги полицию, жандармерию, кого угодно, но пусть найдут эту парочку. Не думаю, что они покинули Аран, сейчас это практически невозможно. А нам надо думать, как подготовить достойную встречу лимонникам. Если это все же не блеф, следующие дни прошли тихо. Аран жил мирной жизнью, и казалось, что все ужасы войны уже позади. Супруги Бертран не засиживались в отеле, а каждое утро куда-то исчезали, появляясь уже ближе к вечеру. Пьер и Жак по очереди делали вылазки в город, стараясь не выделяться, и здесь им повезло. Город был наводнен большим количеством испанцев, бежавших от гражданской войны, поэтому здесь возникла такая мешанина языков и национальностей, что затеряться в этом круговороте для пришельцев из будущего, предоставленных самим себе, оказалось несложно. Днем вся группа встречалась в городе, причем Мишель и Луиза одевались для этого попроще, чтобы не привлекать внимания, а потом снова расходились по своим делам. Связь поддерживали каждую ночь через беспилотник, баражирующий в воздухе над окраиной города, поэтому удавалось обходиться очень малогабаритной радиоаппаратурой. Мощная рация для экстренной связи в любое время была припрятана в надежном месте, но такой надобности пока не возникло. И вот наступил день Ха. При очередной встрече в кафе, прибывшие Пьер и Жак доложили, что получено срочное сообщение. Английская эскадра вышла из Гибралтара и направляется в Средиземное море. Состав эскадры тот же, что и был раньше. А это значит, что англичане пока ничего не заподозрили, и скоро они должны быть возле Арана. Мишель переглянулся с Луизой и улыбнулся. Все идет по плану, друзья. Более того, англичане действуют точно так же, как и в прошлый раз. Даже из графика не выбились. Получается, что рано утром 3 июля нам надо ждать гостей. А как думаете, месье Бертран, наше поздравление дошло до адресата? Несомненно. Вы посмотрите, как суетятся жандармы и полицейские, ищут бородатого очкарика, который сопровождал даму под вуалью. Это значит, что адресат воспринял поздравление всерьез, но все же не теряют надежды на личную встречу с отправителем послания. Вот насколько действенные меры он предпримет, чтобы принять гостей по высшему разряду, этого мы не знаем. Так значит сидим, ждем и не отсвечиваем. Именно так, мы свою работу сделали. Теперь ждем появления главных действующих лиц. В случае непредвиденной ситуации действовать по обстановке. Если что, уходите, не дожидаясь нас с Луизой. Мы-то всегда выкрутимся, для меня такая работа привычна. А вот вам надо быть осторожнее. Ранним утром 3 июля 1940 года адмирал Жансуль был разбужен рассыльным, доставившим срочное сообщение. Гидросамолет-разведчик обнаружил соединение военных кораблей, движущиеся с запада. В предрассветных сумерках не удалось с точностью установить национальную принадлежность, но в составе эскадры идет авианосец. Следовательно, англичане, ни у кого другого в Европе авианосцев нет. Единственный французский авианосец «Биарн» находится сейчас в Вест-Индии, а немецкий граф «Цеппелин» стоит на верфи и очень далек от завершения постройки. Но пока это еще ни о чем не говорит. Эскадра вполне может идти в Александрию на помощь адмиралу Каннингхэму, а может и нет. И Жансуль принял решение, отдал приказ, в корне изменивший дальнейший ход исторических событий, что имело большое значение как для французского флота, так и для самой Франции. Вывести все корабли из базы на внешний рейд и быть готовыми к бою и походу. Истребителям на береговых аэродромах быть в состоянии готовности отразить нападение с воздуха. Бомбардировщикам в срочном порядке изготовиться для действий против флота противника. Береговым батареям приготовиться к действиям против флота и авиации противника. Один листок бумаги с рукописным текстом на французском языке поставил под угрозу тщательно подготовленную и засекреченную операцию английского адмиралтейства. Но там об этом пока еще не знали. Все крупные корабли французской эскадры, линкоры «Дюнкерк», «Страсбург», «Британи Прованс» вышли из акватории базы «Мерсель-Кибир» и бросили якорь на внешнем рейде. Лидеры эсминцев тоже покинули базу, но на якорь становиться не стали, а начали поиск подводных лодок на ближайших подступах. И не напрасно. Лидер «Вольта» сообщил о контакте с подводной лодкой. Поскольку все свои лодки находились в этот момент еще в базе, а никаких других в этом районе быть не должно, лидеры «Вольта», Терребли «Тигр» по очереди атаковали неизвестную лодку глубинными бомбами и довольно быстро добились успеха. Лодка получила повреждения и была вынуждена срочно всплыть. Каково же было удивление французских моряков, когда выяснилось, что это английская «Протиус», командир которой начал еще и обвинять союзников в открытии дружественного огня. На резонный вопрос, а что собственно «Протиус» здесь забыла, и почему английское командование не предупредило о том, что возле французской военно-морской базы дежурит на позиции английская подводная лодка, командир «Протиус» ничего внятного ответить не смог. Поняв, что полученное недавно письмо от неизвестного друга Франции, не пустышка, Жансуль приказал лидеру «Тигра» отконвоировать «Протиус» в акваторию базы и оказать медицинскую помощь пострадавшим, если таковые есть, отправив их в береговой госпиталь. Оказать также помощь в ремонте лодки, если попросит, союзников не обижать, но, если те окажут сопротивление и начнут плохо себя вести, считать их противниками, а не союзниками. После чего «Мерсель-Кибир» покинули все остальные военные корабли, остались лишь буксиры, транспорты, плавучий госпиталь, небольшие вспомогательные суда и гидроавиатранспорт «Командант Тест», от которого в предстоящем столкновении с англичанами помощи все равно ждать не стоило, а так, целее будет. Вышли в море все эсминцы, находившиеся в этот момент в Ороне. Французский флот был готов встретить врага. Адмирал Жансуль поклялся, что не допустит второго Абукира. Однако, вскоре Жансуль получил еще одно подтверждение достоверности послания от друга Франции. Пришло сообщение о захвате всех французских кораблей, находившихся в английских портах Плимут и Портсмут. Причем на подводной лодке «Сюркув» дело дошло до оказания вооруженного сопротивления и жертв с обеих сторон. Катапульта начала собирать кровавую жатву, но столкновение на «Сюркуфе» оказалось единственным. На остальных кораблях обошлось без эксцессов, и французские команды сопротивления не оказали, сойдя на берег, после чего над захваченными кораблями установили контроль англичане. В Берлине сразу же резко отреагировали на это событие, выдвинув ультиматум французскому правительству: либо возвращение всех кораблей из Англии во французские порты, либо полный пересмотр условий перемирия. Поскольку напрямую это его не касалось, Жансуль решил потянуть время, хотя было уже ясно, что тянуть осталось недолго, и это недолго появилось в виде английского эсминца «Фоксхаунд», прибывшего на внешний рейд «Мерсель-Кибира» и сообщившего, что имеет для французского командующего важное донесение. После того, как на борт Дюнкерка поднялся английский посланец, капитан Халланд и вручил это донесение, последние сомнения у Жансуля исчезли. Это был неприкрытый ультиматум. Конечно, словесные формулировки применялись несколько другие, более благопристойные, чем в письме друга Франции, но суть была та же самая. А заканчивалось послание от недавних союзников фразой, не допускавшей двоякого толкования. «В случае вашего отказа от вышепредложенного, я имею приказ правительства Его Величества использовать все необходимые силы для предотвращения попадания ваших кораблей в руки немцев или итальянцев». Выбор англичан недаром пал на капитана Холланда. Раньше он был военно-морским атташе во Франции, и многие французские офицеры знали его лично. В другой ситуации Жансуль с радостью бы принял такого гостя, но теперь, тем более, наблюдатели доложили, на горизонте появилась английская эскадра. Французские гидросамолеты не оставляли ее без внимания и до этого, баражируя на удалении от кораблей и наблюдая за ними, но теперь английский Royal Navy появился перед французскими моряками во всей красе. Если раньше у Жансуля и оставалась призрачная тень иллюзии, что все обойдется, и кто-то просто сгустил краски, неверно истолковав полученную информацию, то теперь она развеялась, как утренний туман. Отложив ультиматум, Жансуль обратился к лейтенанту Дюфаю, присутствующему на переговорах в качестве переводчика. Поскольку говорить по-английски Жансуль принципиально не хотел, лейтенант, переведите мой ответ дословно нашему дорогому гостю. О выполнении первых двух пунктов вашего УЭЛ мягкий знак ТМТУМа не может быть и речи. Это напрямую нарушает условия перемирия. Третий пункт тоже в принципе невыполним. Хотя бы потому, что у меня сейчас нет запаса топлива, достаточного для перехода через Атлантику во французские порты Вест-Индии. И я тем более не собираюсь этого делать с сокращаемым и командами на борту и под английским эскортом, как того требует адмирал Сомервилл. Четвертый пункт я также отказываюсь выполнять. Я не собираюсь уничтожать собственными руками французский флот в угоду чьим-то политическим прихотям. Капитан Халланд, прошу вас передать своему адмиралу следующее. Сейчас у нас пока еще есть возможность решить все мирным путем. Уходите, я не буду вам мешать, но если только ваши корабли сделают первый выстрел, то второй будет моим. На силу я отвечу силой. Вы хотите войны между Англией и Францией? Вам недостаточно Германии и Италии, сэр? Вы должны понимать, что такие вопросы решаются не на уровне командующего эскадрой. Конечно, я передам ваши слова адмиралу Сомервиллу, но я не могу предугадать его дальнейшие действия. А вы посоветуйте адмиралу Сомервиллу срочно связаться с английским адмиралтейством и постараться избежать войны между Англией и Францией, пока это еще возможно. Не совершайте непоправимого. Если у вас больше ничего нет ко мне, капитан Халланд, то не смею вас задерживать. Сэр, ваш ответ окончательный? Да. В таком случае, благодарю вас, и желаю вам всего хорошего. Когда Халланд покинул борт французского флагмана и вернулся на Фоксхаунд, Жансуль с сожалением покачал головой, глядя вслед удаляющемуся эсминцу. К сожалению, наш неизвестный друг Франции оказался прав. Я до последнего надеялся, что это какая-то чудовищная ошибка. Мы будем стрелять в англичан, мон-амирал, если они начнут стрелять в нас. Я не хочу, чтобы Францию обвинили в развязывании войны. Господа просвещенные мореплаватели все еще живут былой славой Абукира и Трафальгара, мы им устроим Абукир наоборот. Сразу же все пришло в движение. Французские линкоры начали сниматься с якоря. Подводные лодки выдвинулись навстречу английской эскадре и погрузились, образовав завесу на пути противника. Эсминцы и лидеры пока что продолжали противолодочный поиск поблизости от внешнего рейда, ибо помимо противус здесь могли находиться и другие английские лодки. Одновременно с этим Жансуль отдал приказ сообщить об ультиматуме командующему флотом адмиралу Дарлану и о своей готовности дать опор вероломным союзникам. Истребители на ближайшем аэродроме Сынья были готовы к взлету, чтобы прикрыть корабли с воздуха от возможной атаки английских торпедоносцев. Комендант воздушной базы Сынья полковник Ружевин, получив информацию о предполагаемом нападении англичан, предупредил командующего эскадрой, что если все истребители готовы к боевым действиям, то вот бомбардировщики лишь частично боеспособны. Часть приборов с них была снята во исполнение условий перемирия, а установить их обратно потребуется время, но должны успеть, если есть в запасе хотя бы пара дней. Но на аэродроме не было бомб крупного калибра, способных нанести серьезный ущерб английским линкорам, а легкие бомбы нанесут лишь косметические повреждения крупным кораблям, но не лишат их боеспособности. Тем не менее, французская авиация не собиралась отсиживаться в стороне и была готова дать отпор недавним союзникам. Время шло, очевидно, адмирал Сомервилл сообщил в Лондон текущую ситуацию и ждал инструкций, поскольку первоначальный план нападения на Мерсель-Кибир провалился. Не нужно было большого ума, чтобы понять, англичан здесь ждали, а это значит, произошла утечка информации, и что еще способны выкинуть французы, неизвестно. Французские корабли выстроились строем фронта, сохраняя дистанцию. Англичане пока не проявляли никакой активности, а уменьшили ход до минимального и явно старались держаться подальше. Все замерло в неустойчивом равновесии. Жан-Суль внимательно разглядывал незваных гостей в бинокль и думал. Очевидно, в Лондоне очень сильно понадеялись на фактор внезапности, раз не обеспечили эскадре адмирала Сомервилла подавляющий перевес в силах. А сейчас, можно сказать, что особого превосходства у англичан нет. У адмирала Сомервилла всего лишь 3 крупных корабля против 4 французских, хотя и с более мощной артиллерией. Быстроходный линейный крейсер «Худ» и 2 линкора прошлой войны «Валиент» и «Резолюшн», у каждого по 8,381 мм орудий. Есть также 2 легких крейсера «Аритьюза» и «Энтерпрайз» и 11 эсминцев. Ну, этим есть что противопоставить, своих лидеров и эсминцев хватает, и уже должны выйти 8 крейсеров из Алжира. Конечно, к началу боя они вряд ли успеют, но когда подойдут, то перевес в легких силах у французов станет подавляющим. Авианосец «Аркраил», виднеющийся далеко на горизонте, был бы опасен при встрече в открытом море, но здесь его возможности в значительной степени нивелируются французской авиацией берегового базирования. На авиабазе «Сынья» стоят уже готовые к взлету 42 истребителя. Этого количества вполне хватит, чтобы создать непроницаемый зонтик над французскими кораблями. Тем более, у англичан на «Аркраил» в качестве торпедоносцев только старые бипланы «Свордфиш». Бомбардировщики на «Сынья» тоже подготовили, сколько успели. Жаль только, что тяжелых бомб нет, но лучше легкие бомбы, чем вообще никаких. Иными словами, адмиралу Сомервиллу сейчас надо крепко подумать, прежде чем решиться на авантюру, на которую его толкает адмиралтейство. Похоже, в Лондоне не захотели отступать от своих первоначальных замыслов. Английские корабли увеличили ход и пошли на сближение. Жан-Суль ждал, стиснув зубы. Хотя уже ни у кого не было сомнений о дальнейших событиях, но стать человеком, о котором позже будут говорить, что именно он начал Мерсель-Кибирскую бойню, приведшую к войне между Францией и Англией, адмирал все же не хотел. Англичане тоже не торопились и старались подойти поближе, чтобы бить наверняка. Со стороны моря приближались самолеты, взлетевшие с авианосца «Аркраил». 2 эскадры сходились в полном молчании, и тут в дело вмешался случай. Одна из французских подводных лодок, оказавшаяся ближе всех на пути следования англичан, атаковала торпедами идущий головным «Худ». Командир лодки правильно оценил складывающуюся ситуацию и не стал упускать подвернувшуюся возможность. Хотя атака была безуспешной, «Худ» все же сумел уклониться и торпеды прошли мимо, но это сработало, как спусковой механизм. Англичане открыли огонь по недавним союзникам. Первый залп не достиг цели, хотя снаряды упали довольно близко. Французские корабли дали ответный залп, тоже не имевший успеха, после чего дали полный ход. Но вскоре ситуация изменилась. Начались первые попадания. 381 мм английский снаряд угодил в Дюнкерк в районе дымовой трубы. Произошел взрыв на линкоре «Британь» возле грот-мачты. Остальные французские корабли пока что повреждений не получили. У англичан «Худ» тоже получил 2 попадания в надводный борт, но не покинул строй. Над морем гремели выстрелы тяжелых орудий, вокруг кораблей взлетали вверх белопенные фонтаны от падений снарядов, а в воздухе шло свое сражение. Французские истребители успели перехватить английские торпедоносцы и не дали им прорваться к своим кораблям. 2 «Свордфиша», которые все же попытались пробиться к цели, были сбиты и упали в море. Остальные сбросили торпеды с большой дистанции и повернули обратно. Преследовать их не стали. Английские палубные истребители «Скьюи», попытавшиеся отбить атаку французов, успеха не добились и тоже развернулись на обратный курс. Шла уже 9-я минута боя. Дюнкерк получил еще одно попадание. Снаряд угодил в главный броневой пояс, но не пробил броню. Были отмечены попадания в Британии «Прованс». Один лишь «Страсбург», идущий вторым в ордере, пока что оставался невредимым. хотя море вокруг кипело от взрывов. Для англичан тоже это не прошло даром. Было отмечено по одному попаданию в Valiant Resolution. И тут произошло что-то непонятное. Под кормой Худа раздался сильный взрыв, а спустя несколько секунд еще один. Затем то же самое случилось с Вильентом и Резолюшном. Два ОЧЕН мягкий знак сильных взрывов в районе кормы, причем по характеру взрывов было ясно, что они произошли под днищем, а не возле борта. Английские линкоры лишились хода и стали медленно оседать на корму. В рубке Дюнкерка раздались радостные возгласы. Все считали, что французские подводники не оплошали, и сполна воздали проклятым лимонникам за Абукир и Трафальгар. Но Жан-Суль хоть и выразил вслух свое восхищение таким громким успехом, все же имел на этот счет свое мнение, делиться которым не спешил. Поскольку хорошо понимал, вероятность такой успешной атаки сразу на ТР и линкора, идущие полным ходом, ничтожна. Даже если на их пути окажется два десятка подводных лодок, а не четыре, как в его распоряжении. Кто же помог французскому флоту? Уж не немцы, это точно. И тем более не итальянцы. Испанцам это не надо. Они стараются держать нейтралитет и не лезут в общеевропейскую бойню. А больше здесь никого и нет, кроме русских. Тех, что сейчас расположились на Сицилии. Тем не менее, отказываться от такого неожиданного подарка Жан-Суль не собирался. Французские корабли резко изменили курс, разорвав дистанцию и выйдя из-под обстрела. Теперь, когда англичане превратились в сидячих уток, в том, что все три корабля лишились винтов, уже не было никаких сомнений, то можно было бить их, заняв выгодную позицию, зайдя с кормы. Этим французские корабли не только выходили из сектора обстрела носовых башен англичан, но также была под вопросом успешная работа их кормовых башен. Погреба вполне могли оказаться затопленными, поскольку и Худ, и Валиент, и Резолюшн уже погрузились по четвертую башню. Палуба Юта вся скрылась под водой, и было похоже, что Валиент и Резолюшн тонут, у них начал увеличиваться крен. Но на этом чудеса не закончились. Английские крейсера Ритьюза и Энтерпрайз хоть и находились довольно далеко от главных сил, тоже попали под удар неизвестного противника. На Ритьюзе произошел взрыв погребов и маленький старый крейсер быстро исчез с поверхности моря. Более новому и крупному Энтерпрайзу повезло несколько больше, хоть и не намного, ему оторвало корму. Английские эсминцы, находившиеся возле крейсеров, заметались. Никто не сомневался, что это атака подводных лодок. Но сколько же их здесь? Пока французские линкоры маневрировали, занимая выгодную для стрельбы позицию, ситуация уже изменилась. Валиент и Резолюшн медленно погружались, команды начали покидать обреченные корабли. Худ пока еще держался на плаву, но его участь была решена, и никто из англичан не строил иллюзий. Ритьюза уже исчезла с поверхности моря, а английские эсминцы, сняв экипаж с Энтерпрайза и добив его торпедами, уходили в направлении авианосца Аркрейл, оказавшегося сторонним зрителем в этом бою, и теперь удиравшему полным ходом к Гибралтару. Но Жан-Суль не собирался упускать такую добычу. Страсбург в сопровождении пяти лидеров и трех эсминцев бросился в погоню. Уйти у английского авианосца не было никаких шансов, и спасти его могло только чудо. Но наживать себе репутацию мясника Жан-Суль тоже не хотел. Подождав, пока Валиент и Резолюшн лягут на борт и опрокинутся, дал приказ эсминцам подобрать спасшихся английских моряков, после чего попытался предложить адмиралу Сомервиллу самому затопить Худ, чтобы избежать бессмысленного кровопролития, но не успел. Пока устанавливали связь с английским флагманом, французская подводная лодка сумела подойти довольно близко к неподвижному крейсеру и выпустила четыре торпеды по неподвижной мишени. Этого Худ не пережил. После четырех взрывов, прогремевших возле борта, экипаж начал покидать обреченный корабль. Далеко в море гремели выстрелы главного калибра Страсбурга, и в том же направлении ушли французские самолеты, как истребители, так и бомбардировщики. Французские военно-воздушные силы не теряли надежды тоже поучаствовать в деле наказания вероломных союзников. Всем было ясно, что Аркрейл уже никогда не вернется в Гибралтар. Когда Худ скрылся под водой и на поверхности остались лишь многочисленные головы английских моряков, которых принимали на борт французские эсминцы, Жан-Суль обвел взглядом синеву Средиземного моря и в наступившей тишине понял, что они только что совершили. Это был сокрушительный разгром хваленого Рейл-Навы и крах политики Англии, считающей, что только она устанавливает правила, которым все должны следовать, и которая в одностороннем порядке меняет правила прямо в ходе игры, если они ее перестают устраивать. Конечно, к этому приложил руку неизвестный союзник, чего уж себя обманывать, но тем не менее, Англия настолько уверовала в свою безнаказанность и свое право вершить судьбы других стран, что сначала предала своих союзников, бросив их один на один с немцами, а теперь решила нанести удар в спину, исходя исключительно из своих интересов, и в итоге получила Абукир наоборот. Такого разгрома английский флот не знал уже давно. Взвесив все за и против, Жан-Суль приказал поднять в воздух все гидросамолеты, какие способны подняться в воздух, и самым тщательным образом обследовать прилегающую к Орану акваторию на максимально возможную дальность, зафиксировать все военные корабли и грузовые суда, находящиеся в этом районе, особо обратить внимание на подводные лодки, если таковые будут, постаравшись их сфотографировать, ни в коем случае не выказывать враждебных намерений. Он уже не сомневался, что друг Франции тот, кто уничтожил почти всю английскую эскадру, как-то связаны. А это значит, что представители неизвестного союзника обязаны быть поблизости для контроля ситуации. Конечно, вряд ли они захотят вступать в контакт, поскольку с самого начала не собирались этого делать, но вот попытаться выяснить, кто это решил помочь Франции в трудную минуту, вполне можно попробовать. Оставив эсминцы заниматься спасательными работами, Жан-Суль отдал приказ возвращаться в Мерсель-Кибир. Британь была серьезно повреждена, один снаряд все же проделал большую пробоину в районе ватерлинии, и корабль имел заметный крен. Прованс тоже пострадал, но подводных повреждений не имел. Дюнкерк отделался легче всех, получив всего два попадания, причем одно из них, в главный броневой пояс, никаких опасных повреждений не нанесло. Страсбург вообще остался невредим, а вот остальным кораблям необходим ремонт, и как можно скорее, поскольку просвещенные мореплаватели могут вновь пожаловать, причем гораздо более крупными силами, и неизвестных друзей Франции может рядом не оказаться. Когда Дюнкерк вошел в базу и швартовался к молу на свое обычное место, пришло сообщение от Страсбурга. Английские авианосцы 3 эсминца уничтожены. Уцелевшие английские эсминцы в количестве 8 единиц ушли в направлении Гибралтарского пролива, преследовать их не стали. Потерь в кораблях и самолетах нет. За все время погони и боя не было обнаружено присутствие какой-либо третьей стороны. Отложив радиограмму, Жан-Суль призадумался. Он уже отправил донесение командующему флотом о блистательной победе французского флота. Умолчал лишь о некоторых странных моментах. Такое не для радиосвязи. Ибо если друг Франции прав, что где-то идет утечка информации, то подобные вещи лучше сообщить при личной встрече. Либо через проверенных лиц, не доверяя это радиоэфиру. Неизвестный друг захотел сохранить свое инкогнито, вот и не надо ему мешать. Тем более странную пару, которая была в ресторане «Вилла Сен-Тропе», так до сих пор и не нашли. Прошло уже более 4 часов с момента возвращения в базу, как Жан-Суля снова побеспокоил флаг офицер-лейтенант Дюфай. Адмирал постарался отсечь всех посторонних от всего, что связано с другом Франции. И по виду лейтенанта было ясно, что удалось узнать что-то интересное. Что такого важного случилось, лейтенант? По вашему виду можно подумать, что Англия решила принести нам извинения за свою подлость и выплатить компенсацию. Я прав? Нет, мон-амирал. Только что получено сообщение от одного из самолетов-разведчиков. В 57 милях к северу от Орана обнаружена группа из 4 военных кораблей. Один крейсер, но пилоты такого никогда не видели и не смогли установить его тип. А вот 3 других корабля вообще ни на что не похожи. То ли крейсера с очень слабым вооружением, то ли очень крупные эсминцы. Архитектура тоже очень необычна. Это то, о чем мы оба думаем. Да, мон-амирал. На палубе всех 4 кораблей нарисованы большие флаги Российской империи, косой синий крест на белом поле. Именно такие флаги несут корабли русских, находящихся сейчас на Сицилии. Ну вот и прояснилась картина. Русские не проявили враждебности, не пытались сбить самолет, нет, вели себя так, как будто не опасались нападения. Понятно. Передайте приказ по эскадре, в случае встречи с кораблями под флагами Российской империи огня не открывать и не предпринимать каких-либо действий, которые могут быть восприняты, как враждебные. Свяжитесь с полицией, поиск 2 лиц, бывших в ресторане «Вилла Сен-Тропе», можно прекратить. И еще, приготовить 1 лидер для похода в Тулон. Пойдете на нем пассажиром. Командование я предупрежу, они согласуют этот вопрос с немцами. Никто не предполагал такого поворота событий. как бы теперь немцы не стали нашими союзниками в войне с Англией. Господи, ну и бред, сказали бы что-то подобное раньше. Мне нужно будет доставить секретный пакет, да, передадите пакет лично в руки адмиралу Дарлану, потом вернетесь обратно тем же порядком в Мерсель-Кибир, если не возникнут какие-то новые обстоятельства. Расскажите адмиралу все, что видели сами. Я не хочу расширять круг посвященных лиц, и не могу доверять такую информацию радио. Глава 11. Динозавры Брэдбери. Вечером 3 июля 1940 года в Варене был праздник. Все радовались победе французского флота, давшего отпор вероломным союзникам и отомстившего за Абукир и Трафальгар. Слухи циркулировали самые нелепые, из разряда врет, как очевидец, но после тщательного фильтрования восторженного бреда удалось составить более-менее цельную и понятную картину. Днем разведгруппа снова встретилась в небольшом кафе, а поскольку Пьер и Жак были утром на побережье и видели бой от начала и до конца, то добавили к общей картине очень интересные детали. И вот теперь, прогуливаясь по вечерним улицам, супруги Бертран мило беседовали вполголоса, чтобы их никто не услышал. Похоже на самонаводящиеся торпеды с подводной лодки, причем с неконтактным взрывателем, срабатывающим под днищем корабля. У вас такое возможно? Да, и уже давно. Торпеды выпускают с большой дистанции, и они сами идут на цель. Взрыватель срабатывает в момент прохождения торпеды под корпусом цели, поэтому ущерб от взрыва получается максимально возможный. Так вот, значит, какой козырь держал в рукаве адмирал. Но откуда же здесь взялась подводная лодка? Ведь в катании ни одной подводной лодки среди ваших кораблей не было. Были две лодки, но их никто не видел. Ведь наше попадалово произошло ночью, а утром они уже исчезли. Скорее всего, адмирал сразу решил приберечь этот козырь и не показывать его раньше времени. И если лодки до сих пор не появились в катании, то можно сделать вывод, что адмирал еще тогда захотел устроить англичанам засаду возле Арана, чтобы не позволить им уничтожить эскадру Жансуля. Но зачем ему это? Большая политика, Мишель. Не знаю, каков наш адмирал, как флотоводец, но вот интриган, еще тот. Он никогда не пойдет в верноподданные холопы ни к Сталину, ни к Гитлеру, ни к Черчиллю, ни к Рузвельту, ни к кому-нибудь другому калибром поменьше. У него идея фикс. Построить свое государство и стать в нем единоличным правителем. В принципе, такие режимы есть в нашем времени, когда всем в стране заправляют военные, а несменяемым правителем является диктатор из генералов, захвативший власть и удерживающий ее, опираясь на армию. Разумеется, такой человек должен иметь авторитет в армейской среде и поддержку среди большинства военных. Пока у нашего адмирала все неплохо получается. Он наладил дружеские отношения с Италией, постарался не допустить конфликта с Германией, надавал по рогам Англии и отшил Советский Союз после того, как его представители попытались надеть на нас ярмо. Вот из Франции какие-то шашни затеял, вмешавшись в ход исторических событий в ключевой точке. Не спрашивай зачем, не знаю. И личный состав эскадры в подавляющем большинстве поддерживает своего адмирала, поскольку он обеспечил всем сравнительно неплохую жизнь сейчас и пообещал радужные перспективы в будущем. Так что, у него есть все шансы стать вторым генералом Франко, подмявшим под себя Испанию, и сохранившим власть до конца своей жизни. Значит, Франко все же удержится у власти? Да. В нашей истории Франко ушел с поста главы правительства в 1973 году, но сохранил за собой титул каудилья, вождя нации, и решил, что после его смерти власть будет принадлежать принцу Хуану Карлосу, поскольку официально Испания продолжала оставаться монархией с вакантным местом короля. Это и произошло в 1975 году. После смерти Франко Испании начал править король Хуан Карлос I, который продолжил преобразование в стране, начатое еще при Франко. Как бы ни поливали грязью Франко, но он сумел совершить испанское чудо, вывести Испанию из состояния одной из беднейших стран Европы в промышленно развитое европейское государство. В наше время Испания – конституционная монархия. Очень интересно, как вернемся, надо будет не торопясь изучить все исторические материалы, какие у вас есть. Но ведь теперь все будет по-другому, несомненно. Мы уже раздавили бабочку Брэдбери. И что теперь будет, никто не знает. Это какая-то аллегория? Да. В 1952 году американский писатель Рэй Брэдбери написал фантастический рассказ «И грянул гром». Сюжет: охотник из будущего отправляется на машине времени в мезозойскую эру поохотиться на динозавров. но у него категорический приказ не сходить с антигравитационной тропы, чтобы даже травинку не помять. Убивать можно только тех зверей, которые и так должны неминуемо погибнуть, а перед возвращением уничтожить все следы своего пребывания в прошлом, поскольку это может вызвать серьезные изменения в ходе истории. Охотник нарушает приказ и сходит с тропы, случайно раздавив при этом бабочку. После возвращения в свое время узнает, что мир очень сильно изменился, причем не в лучшую сторону. А мы уже раздавили не одну бабочку. Какую бабочку? Вы уже целую стаю динозавров раздавили. Мадам Бертран на секунду опешила, а потом разразилась смехом. Но со стороны это выглядело вполне естественно. Приличная пара совершает вечерний променад, и мужчина чем-то развеселил свою даму. Ни у кого из тех, кто мог это видеть, не возникло бы никаких подозрений. Однако, когда они уже возвращались в отель, их перехватил на подходе Жак и передал срочное сообщение с Новгорода. Эвакуация этой ночью, на том же месте. Причина такой спешки была непонятна, но если начальство настаивает на срочной эвакуации, то значит неспроста. Теперь предстояло покинуть отель, не вызвав подозрений. Мадам Бертран предложила исчезнуть тихо, по-английски, оставив вещи в номере, ибо выезд из отеля на ночь глядя подозрителен. Но месье Бертран не согласился. Вдруг, придется еще не раз сюда наведаться, не нужно оставлять за собой хвосты. Мало ли, какие срочные обстоятельства могли возникнуть у делового человека. Поэтому рассчитались, как положено, и вскоре стояли на ночной улице перед отелем в ожидании такси. Такси подъехало буквально через минуту, и из окна высунулась веселая физиономия Жака. «Мадам, месье, к вашим услугам. Куда поедем? Будьте добры, молодой человек, помогите с багажом. Дорогу я покажу. Один момент, месье». Жак выскочил из машины, взял чемодан и положил его в багажник, после чего галантно открыл дверь и предложил сесть пассажирам. Когда машина тронулась с места, месье Бертран удивленно спросил: «Жак, я что-то не понимаю, а такси откуда?» «А-а, не переживайте, месье Бертран, нужны были колеса, и я их достал. Не пешком же ноги бить в такую даль, а так доедем почти до места. А хозяин этих колес где? Отдыхает в одной подворотне. Не волнуйтесь, к утру очухается. Машину бросим на окраине, а дальше ножками. Все готово, ждут лишь нашего подтверждения о прибытии на точку. Вертушка прилетит быстро, а беспилотник уже на месте. А отчего такая спешка, неизвестно. Французский гидросамолет обнаружил сегодня днем наши корабли после того, как французы наглом накостыляли. Решили не рисковать и забрать группу, пока все тихо. Значит, французы поняли, что здесь что-то нечисто. Вот и решили проверить. В общем-то, логично. Но что они дальше предпримут? Как бы голова от успехов не закружилась. Может, в следующий раз прямо во Францию наведаемся, месье Бертран? Может быть, если пошел такой расклад, то можно попробовать подключить Антона Ивановича, чтобы он помог собрать тех, кто захочет к нам присоединиться. Его очень уважают среди эмигрантов. И когда-то у нас был разговор о том, чтобы собрать всех, кто хочет возродить Россию. Это какого Антона Ивановича? Деникина. Он сейчас должен быть во Франции. Так вы и Деникина знаете. Конечно. Я ведь в штабе добровольческой армии, а потом в штабе вооруженных сил Юга России служил. Не так, чтобы мы были уж очень близкие друзья, но по долгу службы нам приходилось довольно часто общаться. Ну ниха себе. Пардон, мадам. Подобрав в условленном месте Пьера со всем барахлом, добрались на машине до окраины города, после чего бросили ее в темном переулке и дальше пошли пешком. Скорее всего, местная шпана скоро ее угонит, но так даже лучше. Незачем оставлять лишние следы неподалеку от места эвакуации. Много времени переход не занял, так как дорога была уже знакома. Вокруг снова стояла тишина летней ночи. В небе ярко светили звезды, тихий ветер шевелил чахлый кустарник, а позади горели огни большого города, жители которого даже не догадывались, что сегодня история сделала крутой поворот и пошла по другому пути. Прибыв на место, связались через беспилотник с Новгородом, и вскоре услышали шум винтов вертолета. Машина шла с выключенными огнями, соблюдая светомаскировку. Еще несколько минут и прощай, Африка. Или до свидания. Как же хорошо было снова услышать русскую речь. Ну что, ребята, все живы, не дождутся. И снова за бортом лишь чернота ночи. Берег остался позади, и винтокрылая машина мчит над поверхностью моря, не поднимаясь на этот раз слишком высоко. В воздухе поблизости больше никого нет. Французские самолеты давно вернулись на аэродром, а других здесь и не будет достаточно долго, если будут вообще. В отличие от прошлой истории, французы не ушли в Тулон после боя, а вернулись в Мерсель-Кибир, и потерь в кораблях не понесли. А это значит, что на участке между Гибралтаром и Порт-Саидом возникла серьезная угроза для английских коммуникаций. Адмирал Жансуль постарается создать максимум неприятностей недавним союзникам, и такая возможность у него есть. Быстроходные «Дюнкерк» и «Страсбург», обладающие мощной артиллерией и поддержанные крейсерами, эсминцами, подводными лодками и авиацией с береговых аэродромов в Алжире, могут устроить такую резню в западной части Средиземного моря, что англичанам будет безопаснее посылать грузы вокруг Африки, а не через Суэцкий канал. Поскольку привлекать для эскорта конвоев в Средиземном море слишком большие силы нельзя, сама Англия тогда окажется беззащитной. Вот что значит быть готовым встретить врага и не оплошать. Молодец, адмирал Жансуль, умело распорядился полученной информацией. Да уж, это действительно не бабочка, это целый динозавр. Возвращение на Новгород было тихим. Корабли шли самым малым ходом в 17 милях от берега, соблюдая светомаскировку. Поблизости никого не было, французские эсминцы патрулировали подходы к базе на меньшей дистанции. После посадки вертолета Новгород увеличил ход и лег на обратный курс в сторону Мессинского пролива. За ним последовал Михаил Кутузов. Громкие и гремящие шли в охранении. Задача была выполнена успешно, и больше здесь делать нечего. Пусть теперь французы разбираются сами, как со своими недавними союзниками, так и с немцами. Первым делом доложились Никитину о выполнении задания. Командир корабля тоже пришел поздравить разведчиков, но задержался ненадолго. И вот вся группа во главе со Слоном, то есть с Никитиным, снова собралась в выделенной им шхере. Четкий и детальный рассказ Кошкиной все слушали с огромным интересом, Матвеев же больше помалкивал и улыбался. Его можно было понять. Он снова оказался НУШЕН России, причем в качестве того, кем и начал в далеком 1912 году. Но конец доклада Кошкиной его удивил. А напоследок скажу, что без помощи Николая Федоровича ничего бы не получилось. Мы могли вляпаться по самые небалуй. Уж очень сейчас отличается обстановка от той, к которой мы привыкли в нашем времени. И я, как заместитель командира группы, настаиваю, чтобы вся группа прошла подготовку к действиям в сегодняшних реалиях. Но с этим никто и не спорил. Когда обсуждение деловых вопросов закончилось, Никитин предложил вернувшимся разведчикам посмотреть кино, так сказать, конечный результат их работы. Оказалось, что на Новгороде внимательно следили за ходом боя между англичанами и французами, держа в воздухе два беспилотника на безопасной высоте, где их практически невозможно обнаружить визуально. Съемка велась из двух точек, и монтаж фильма был закончен еще днем. Разумеется, всем было интересно, особенно Матвееву, поскольку он таких возможностей техники еще не видел. На экране дисплея был хорошо виден внешний рейд Мерсель-Кибира со стоящими французскими кораблями и приближающиеся англичане. Потом последовало само начало боя, резкий маневр «Худа» по уклонению от торпед и собачья свалка в воздухе между английскими и французскими самолетами. После начала стрельбы море вспенилось от взрывов снарядов, и были хорошо заметны попадания в корабли обоих противников. И вот один за другим мощные взрывы под днищами английских линкоров, а следом за этим, под двумя английскими крейсерами. Причем на месте меньшего, у которого произошла детонация погребов, образовалось огромное огненное облако, окутанное дымом. Кормовая часть крейсера просто исчезла, а то, что осталось от носовой части, скрылось с поверхности моря буквально за пару минут. Один линкор, как позже выяснилось, «Страсбург», бросился догонять удирающий английский авианосец. За ним последовали 8 лидеров и эсминцев. Английские эсминцы, добив поврежденный крейсер торпедами, тоже стали уходить. После этого картинка изменилась, съемка велась сбоку от развернувшейся погони. «Страсбург» пытался догнать «Аркрейл» и бил по нему главным калибром, но пока что безуспешно. Скорости у них не сильно отличались, но авианосец был вынужден маневрировать, чтобы сбивать наводку орудием «Страсбурга», и поэтому расстояние между противниками хоть и медленно, но сокращалось. Английские торпедоносцы попытались повторить атаку на французский линкор, но все сброшенные торпеды прошли мимо, а один самолет был сбит. Тут подоспела и французская авиация, атаковав «Аркрейл». Правда, тоже без особого успеха. Высыпав град мелких бомб, французы смогли добиться 6 попаданий в палубу авианосца, но вряд ли это нанесло ему серьезный ущерб. Тем не менее, какой-то толк от этого все равно был. Английские самолеты, вернувшиеся к авианосцу, не пошли на посадку, а стали кружить в воздухе. Здесь их и настигли французские истребители. Потеряв 2 машины, уцелевшие англичане ушли в сторону африканского берега, который был неподалеку. Французы увязались за ними, и больше самолеты в кадре не появлялись. Аркрейл изо всех сил пытался оторваться от преследования, но Страсбург его догонял. Море вокруг авианосца кипело от взрывов тяжелых 330 мм снарядов, причем некоторые падали довольно близко, но попаданий пока не было. Английские эсминцы попытались прикрыть авианосец дымовой завесой и атаковать французов, бросившись в самоубийственную атаку, но не успели. По закону больших чисел, рано или поздно, это должно было произойти. После очередного залпа главного калибра Страсбурга один снаряд все же угодил в Аркрейл. Скорее всего, были повреждены котлы, поскольку над палубой авианосца возникло облако пара. Это попадание решило исход погони. Аркрейл уменьшил ход и угодил под следующий залп французского линкора, вызвавший взрыв танков с авиационным бензином. Яркий огненный столб поднялся на большую высоту. После этого Аркрейл превратился в огромный костер на воде и стал неподвижной мишенью. Командиры английских эсминцев поняли, что авианосец уже не спасти, и сделали попытку удрать, но это удалось не всем. Страсбург был уже очень близко, и на повороте один эсминец все же поймал его 330 мм снаряд, вызвавший детонацию торпед в торпедном аппарате. Взрыв чудовищной силы разломил корабль пополам. Еще одному отрезали путь к отступлению сразу 3 французских лидера, сначала лишив его хода удачным попаданием, а потом всадив торпеду в борт. Третий английский эсминец погиб случайно, оказавшись последней жертвой авантюры, устроенной Лондоном в Мерсель-Кибире. Когда уцелевшие английские корабли уже удирали полным ходом в направлении Гибралтарского пролива и удалились довольно далеко, последний залп главного калибра Страсбурга, сделанный вдогонку, неожиданно дал результат. Один снаряд все же угодил в цель, и один эсминец лишился хода. Но англичане не бросили своих. Не обращая внимания на падающие вокруг снаряды, 2 эсминца подошли вплотную, быстро сняли команду с тяжело поврежденного корабля, и, добив его торпедой, ушли догонять остальных. Преследовать их не стали. После этого Страсбург подошел к лежавшему в дрейфе и горящему Аркроялу, но огня больше не открывал. Французские эсминцы сняли уцелевших англичан с обреченного корабля, после чего выпустили по нему 3 торпеды. Вскоре пылающий авианосец скрылся под водой. Авантюра английского адмиралтейства закончилась совсем не так, как планировалось. «Ну как вам кино, Николай Федорович?» «Впечатляет, Петр Петрович. Кинохроника в цвете прямо с места событий, и такого хорошего качества. Сейчас подобное невозможно. Так значит, эти беспилотные аппараты могут вести разведку и проводить киносъемку, одновременно передавая отснятые кадры по радио? В целом да, хотя там все довольно сложно, и в 2 словах не объяснить. Но результат вы только что видели. За боем наблюдали в режиме реального времени, как у нас принято говорить. Съемка проведена с воздуха без участия человека, передана на Новгород и сохранена в компьютере, так что смотреть этот фильм можно неограниченное количество раз. Можно также сделать неограниченное количество копий. Поразительно, до чего дошел технический прогресс. Ладно, Николай Федорович, отдыхайте. Всех остальных тоже касается. Завтра обо всем не спеша, и подробно поговорим. Сейчас уже торопиться некуда, мы свою работу сделали. Когда Матвеев, полный впечатления от увиденного, вернулся в свою каюту и уже собирался на боковую, в дверь неожиданно постучали. Удивившись, кого это принесло на ночь глядя, открыл дверь. За дверью стояла Кошкина. «Вера Ивановна, что случилось? Я тебе дам». «Вера Ивановна, Мишель, что стряслось? Я тебе больше не интересно?» «Ну почему же? Очень даже интересно. Так в чем дело? Почему ты меня избегаешь?» «Ну, я просто думал, что на борту корабля. Неправильно думал. Так что, пустишь свою жену к себе? Или мне, бедной и несчастной, возвращаться в свою холодную постель?» «Луиза, дорогая, да как ты могла подумать такое? Заходи, конечно, то-то же. А то, — думал он, — на следующий день произошло еще одно происшествие, в общем-то, незначительное, которое, если и не стало само по себе причиной для дальнейших событий, то во всяком случае ему способствовало. Кошкина, Начав наводить порядок в каюте Матвеева, нечего здесь матросу делать, обратила внимание на красивую деревянную шкатулку, стоявшую на столе. Матвеев, когда утром перебирал свои вещи, выложил ее из чемодана на стол, да там и оставил, поскольку его срочно вызвали к Никитину. Женское любопытство не вчера родилось, поэтому Кошкина и не устояла. Открыв шкатулку, она увидела ордена Российской империи и какие-то иностранные награды. Орден Святого Георгия она знала, как знала и немецкий железный крест, но остальные были ей незнакомы. Когда Матвеев вернулся, сразу же насела на него с расспросами. Наедине друг с другом они уже себя иначе, как Мишель и Луиза, не называли. «Мишель, ты уж прости мое любопытство, не устояла. Это твои награды?» «Да, мои. Получил все сразу, когда в Петроград в мае 17-го вернулся. Никогда столько не видела. А что это за ордена? Я здесь только Святого Георгия и Железный Крест знаю. Это, самый низший, Станислав третьей степени, вручается первым. В империи существовала четкая очередность вручения наград, исключения были очень редки, и нельзя было получить один и тот же орден дважды. Были награды, которые не участвовали в этой очередности награждений, но у меня из таких только Георгий. А далее по порядку. Это Анна третьей степени с мечами, это Станислав второй степени, это Анна второй степени с мечами, и моя последняя награда, полученная от императора, Владимир четвертой степени с мечами. А вот эти, это, знак отличия первого кубанского похода добровольческой армии, его еще называли ледяным походом, а это, орден святителя Николая Чудотворца, учрежден Врангелем в апреле 20-го года, а эти, и железный крест откуда, это австрийские награды, я ведь до майора в австрийской армии дослужился, и поскольку был штабным, да еще и с хорошими связями, то ордена мне доставались как бы не чаще, чем тем, кто воевал в окопах, а железный крест второго класса получил от германских союзничков. Можно сказать, из политических соображений, большому начальству давали, ну и мне кое-что перепало от щедрот кайзера Вильгельма. А почему же ты ничего не носишь? А зачем, итальянцев в Катании удивлять, мне это не надо. Чем меньше итальянцы знают о моем прошлом, тем лучше. Послушай, Мишель, сегодня ведь праздник корабля, годовщина первого подъема флага. Я еще вчера узнала, будет банкет, все здешние господа офицеры наденут парадные мундиры и увешаются своими юбилейными висюльками за столько-то лет чего-то там. Прошу вас, господин полковник, наденьте ордена. Но зачем? А пусть некоторые попсихуют. Думаешь, я не знаю, как здешнего комиссара корежит от твоего присутствия, да и наши ребята нос ему утрут. В нашей группе у всех кое-что посерьезнее юбилейных висюлек есть, а у тебя целый иконостас боевых наград. Весь иконостас надеть нельзя, там довольно сложные правила ношения. Мундира у меня еще нет, а при сюртуке носится только старший из орденов с некоторыми исключениями вроде Георгия и боевых наград с мечами. Ну вот и надень. Старший у тебя Владимир четвертой степени с мечами, но ведь Анна второй и третьей степени тоже с мечами, значит их тоже можно надеть, поскольку это боевые награды. Анна на шее, это и я знаю. А еще Георгий четвертой степени, его всегда обязательно носить и, Мишель, апьязе атея эль мягкий знак Энна на день награды белого движения. Давай потроллим комиссара, очень тебя прошу. А если еще железный крест наденешь, так его вообще кондрашка хватит. Этот крест у нас все хорошо знают по прошлой войне. Потроллим, что это? Это жаргон из нашего времени. Позли его своим видом, но соблюдая корректное поведение и ненавязчиво показывая его ничтожество, чтобы он из себя вышел и дерьмом изошел. Поверь, все остальные офицеры тебе лишь спасибо скажут. Этот поклонник товарища Зю уже всех тут достал своими проповедями. Хорошо, моя королева, давай потроллим товарища комиссара. Но железный крест и австрийские награды я лучше для другого случая приберегу. Как бы ни пришлось снова пройтись по знакомым местам, где меня помнят, как майора австрийской армии. Неожиданно ударили колокола громкого боя. Боевая тревога. Жизнь напомнила, что они находятся на войне. Корабли шли по притихшему Средиземному морю, ярко светило солнце и ничто не говорило о том, что где-то идет война. Ни одного военного корабля вокруг не было. Итальянцы сюда не забирались, французские корабли находились в своих портах, выполняя условия перемирия с немцами, а от английского Средиземноморского флота мало что осталось. А что осталось, то спряталось в Александрии, и носа оттуда не показывало. Иногда встречались лишь грузовые суда под нейтральными флагами. Зато контакты с подводными лодками, находящимися в подводном положении, фиксировались с завидным постоянством. В основном лодки обнаруживали на большом расстоянии, и даже имея они желание атаковать, это бы у них не получилось. Но одной лодке все же повезло. Она оказалась почти что на пути отряда, и теоретически могла успеть занять выгодную позицию для атаки. На основании полученных ранее записей шумов определили, что лодка английская, похожа на ту, которая была на позиции возле Мерсель-Кибира, и которую французы все же поймали, доложили командиру. Прибыв на ГКП и оценив ситуацию, капитан первого ранга Быстров усмехнулся. «Вот сейчас и проверим на вшивость джентльменов. Боевая тревога. Курс и скорость не менять». Расчет Быстрова строился на том, что если неизвестная лодка захочет атаковать, то должна все же занять удобную позицию, а для этого следовало подойти поближе. Новгород и Михаил Кутузов идут, не применяя противолодочный зигзаг, но довольно быстро, поэтому можно попытаться достать одного из них, дав веер из 3-4 торпед, но только в том случае, если успеть подойти на нужную дистанцию, ибо стрелять сегодняшними торпедами днем по слишком удаленным быстроходным целям, вероятность успеха крайне мала. Громкие и гремящие идут далеко на флангах, поэтому атаковать идущей справа гремящей лодке неудобно. И далеко, да и цель менее упитанная, чем БПК или крейсер. Нападать первым Быстров не собирался. Если англичане проявят благоразумие и не будут стрелять, то пусть живут. В конце концов, официально войны между Англией и пришельцами пока еще нет. Но вот если джентльмены постараются выполнить так до сих пор и не отмененный приказ Адмиралтейства об атаке на конвой под флагами Российской империи, тогда игра пойдет по другим правилам. Последние указания даны, и БПК с крейсером движутся прежним курсом. Лодка старается сократить дистанцию, но это ей не удается, корабли идут слишком быстро. Будет стрелять или нет, дистанция все же великовата для стрельбы, но если дать залп веером из всех носовых аппаратов, то при определенной доле везения попасть можно, с маленькой оговоркой, по кораблям этого времени, но не по БПК из 2012 года, который ведет подводную лодку все это время. Подходит критический момент, надо стрелять, иначе будет поздно. Временами показывается перископ над водой, нет никаких сомнений, что командир лодки ВДИТ, кто перед ним, поэтому ошибка с его стороны исключена. И тут приходит доклад акустика. Торпеды вышли, лево на борт, полный вперед.